Глава 5. Чудесный день во всех отношениях. Вирна Мейс. У судьбы явно странные чувства юмора, потому что вторая случайная встреча за столь небольшой промежуток времени — это уже слишком. Точно так же, как слишком видеть эту девицу рядом с ним. Во-первых, она вьерха, а во-вторых, это ее жизнь. Моя жизнь в этом доме, взятая взаймы, почти так же, как были взяты взаймы мгновения жизни рядом с ним. Все, что у меня появилось, благодаря покровительству Джены, у которой, в свою очередь, покровительство от... Едх бы его побрал. Почему именно сейчас я не могу сразу вспомнить его имя? Мельен Тьерт. У таких, как эта девица, просто по праву рождения. Потому что они вроде как нас защищают. От силы стихии. «Ха! Еще 10 раз, ха! И еще 100 вдогонку!» Я собираюсь пройти мимо, когда Кьярд интересуется. «Что, даже не поздороваешься?» «А должна?» «Дверь ты тоже не должна закрывать?» Я резко разворачиваюсь и понимаю, что дверь действительно не закрыта. Она даже не прикрыта, потому что замок срабатывает автоматически. Стоит ее захлопнуть. При мысли об этом хочется побиться головой о стену. Я дергаю ручку на себя, и дверь запечатывает квартиру. Правда, теперь убегать уже поздно. Да и зачем? С какой радости мне вообще убегать? Я выразительно смотрю на Кьярда и также выразительно говорю. «Добрый день!» «Если он добрый!» — хмыкает он. Девица переводит взгляд с меня на него. С него — на меня. И обратно. Не представляю, насколько еще затянутся эти гляделки. Поэтому говорю. «Мне пора на работу. Снова собираюсь пройти, и он опять меня останавливает». «Думаю, нам нужно поговорить». «Что, прямо здесь?» «Прямо здесь тебя чем-то не устраивает?» Я смотрю ему в глаза. От сгущающегося напряжения разве что воздух пополам не раскалывается, как камни от силы вьерха, или как волна от... чтоб его. Я с трудом подавляю желание вытащить очки». В такое время это будет очень актуально. И еще актуальнее будет, если у меня прямо сейчас вспыхнут глаза. Не должны бы. Рядом нет воды, но рядом есть он. И это уже само по себе опасно. Поэтому я делаю вдох, выдох, и только после этого говорю. Возможно, тем, что мы не одни. Лира моя девушка. Правда? Тогда не вопрос. Я складываю руки на груди. С твоей предыдущей девушкой мы даже подружились. Так что, о чем ты хотел поговорить? Рука Кьярда ложится на талию девицы. Она в ответ обнимает его за плечи, вызывая у меня совершенно безотчетное желание побить головой о стену уже ее. Ты здесь живешь? Как видишь. А ты в гостях? Нет, я снял квартиру, чтобы быть поближе к Лире. Так что теперь мы соседи. Потрясающие новости. Это все? О чем ты хотел поговорить? Пожалуй, да. Не хотел, чтобы между нами возникло недопонимание. Я не уверена, что сейчас выговорю последнее слово, потому что желание побить головой о стену хоть кого-нибудь становится животным, диким и безотчетным. Но главное — это то, что рождается у меня внутри. Что-то гораздо более серьезное, чем то, что повредило кран в Кэпдере. Поблизости никаких кранов. Но если я вывернула раковину наизнанку, шутить с этим лучше не стоит. Между нами все предельно ясно, сообщаю я. А теперь мне действительно пора на работу. Я подхожу к лифту, вдавливаю палец в панель. Вообще-то мне еще рано на работу. Я вышла в магазин за продуктами, но не уверена, что хочу сюда возвращаться. Мало ли, опять встречусь с соседями, а в этом доме окажется слишком хлипкий водопровод. На улицу я вылетаю, понимая, что забыла застегнуться. Но у меня нет ни малейшего желания застегиваться. Несмотря на то, что холодный ветер врезается в грудь, мгновенно пропитывая одежду и кожу ледяными хлесткими потоками, до магазина я так и дохожу в расстегнутой куртке. Перед раздвижными дверями меня уже колотит. Но именно эта дрожь мне сейчас и нужна, чтобы немножко остыть. В магазине я не могу согреться. Этот магазин совершенно не такой, каким я привыкла на 15-м. Здесь несколько этажей, и все это продукты. Полки с продуктами просто ломятся от изобилия. Можно взять что угодно. В кафе на втором этаже можно взять готовые блюда. У меня в квартире даже есть плита, на которой можно готовить. И все равно я не могу отделаться от мысли, что живу взаймы. Дженна обеспечила моих сестер охраной. Если быть точной, охрана их обеспечил Нергис. Их постоянно сопровождают. Никому из Рамининых дружков к ним не подобраться. Меня пока оставили в покое, но это в покое, как обманчиво спокойная гладь воды перед штормом. Близится день интервью, который перевернет мой мир. И вот тогда... Что будет тогда, я не знаю. Меня по-прежнему знобит. Но я хожу между полок, швыряя в аэротележку продукты и первое, что приходит в голову. Полотенце, новое постельное белье, всякие приятно пахнущие флакончики с гелями для душа, шампуни. То, что у меня стоит в ванной, это привычки из прошлой жизни. Все очень скромно, все очень-очень дешевое. Все очень не для такой квартиры, не для такого района, не для такой жизни, какой этой девицы. Да что со мной такое? Дженна сказала, что я могу ни в чем себе не отказывать. И я не буду отказывать. В конце концов, они собираются использовать меня в своих целях, а я использую их. Все честно. Останавливаюсь напротив закрытых полок, где за стеклом с электронным замком запечатан дорогой алкоголь. Я смотрю на бутылки, возвышающиеся рядами. И ни одно название мне ровным счетом ни о чем не говорят. Говорят только цифры на этикетках, обозначающие крепость. «Могу я вам чем-нибудь помочь, Ниса?» Ко мне подходит девушка-консультант. «Выбираете напиток для какого-то случая?» «Хочу разбить бутылку о чью-то голову». «Не по случаю. Просто так. Что-то покрепче или послабее?» «Покрепче. Тогда могу вам предложить...» «Верно. Невероятно!» Я поворачиваюсь. Медленно. И вижу стоящую рядом Кьяну. Чтоб меня в Ктарианскую впадину засосало. Сегодня просто день незабываемых встреч. Консультант тактично отступает и уходит. А я остаюсь один на один с бывшей девушкой Кьярда. Интересно, меня можно назвать бывшей девушкой Кьярда? И как часто они у него менялись? Прямо так и подмывает спросить это у Кьяны. Но она совершенно не виновата в моем настроении. И в том, что отец Кьярда оказался прав. Нам с ним было не по пути. «Привет», — отвечаю я. «Привет. Ты что здесь делаешь?» «Я здесь живу, поблизости». И Кьярд со своей новой девушкой тоже. Сдались они мне. Кьяна смотрит на меня молча, а потом улыбается. «Так это же здорово. Значит, мы почти соседи. Вот что не так с этой девушкой? Если вспомнить, как мы расстались в прошлый раз. Почти. Потому что мы с Харом живем с другой стороны четвертого. Здесь просто случайно оказались. И я решила зайти в магазин, чтобы потом сразу домой. Я просто не представляю, что на это ответить. Хотя бы потому, что мне нельзя с ней общаться. Но и уходить тоже отчаянно не хочется. Кьяна, как островок уверенности и спокойствия. Она такая сама по себе. Мне не хочется быть с ней грубой, не хочется снова отталкивать. Мне просто хочется с ней дружить. Почему все так сложно? Чудесно. Передавай Хару привет. Говорю я и разворачиваюсь, чтобы уйти. Она легко касается, не меня, аэротележки. Видимо, помнит о том, что было в прошлый раз от ее прикосновения. Верно. Я очень рада тебя видеть. В ее словах ни капли фальши. Заподозрить Кьяну в неискренности — все равно, что заподозрить Рамину в любви к людям. Она настолько откровенная и прямолинейная, что сомневаться не стоит. Действительно рада. И я была бы рада еще больше, если бы мы с тобой продолжали общаться. Что, даже несмотря на твою дружбу с Кьярдом? Слова срываются с губ раньше, чем я успеваю их остановить. Причем тут Лайтнер? Кьяна пожимает плечами. «Меня совершенно не касается то, что между вами произошло. Я сейчас общаюсь с тобой и говорю о том, что хотела бы как-нибудь с тобой встретиться и просто посидеть где-нибудь. Что скажешь? Можем сходить в парк, пока не стало слишком холодно. Мне отчаянно хочется согласиться, хотя я должна отказаться. Но ведь если я один раз просто схожу с ней в парк или посижу в кафе, ничего страшного не случится, теперь, когда Джены и Нергис и Тьерт заполучили меня, им больше нет никакого дела до того, с кем я общаюсь. Но Кьяна — Вьерха, а я собираюсь разрушить их мир. Все эти мысли проносятся в голове столь стремительно, что я не успеваю даже задержаться на какой-то одной. «Мой номер у тебя есть», — произносит она. «Так что, как надумаешь, пиши. Будет здорово». Кьяна улыбается и сворачивает к полкам с полуфабрикатами, а я толкаю тележку мимо стеллажей с алкоголем. В том, что будет здорово, я не сомневаюсь. Главное, чтобы потом не получилось, как с Кьярдом. В том, что получится, я тоже не сомневаюсь. Потому что после моего интервью Кьяна даже смотреть на меня не захочет. Не говоря уже о чем-то большем. Если наши отношения с Лайтнером ее не касаются, то это коснется так или иначе. Это так или иначе коснется любого Вьерха или Вьерхи. Поэтому пусть уж лучше она меня ненавидит вдали от меня, чем когда мы снова начнем общаться. На Тапет мне, кстати, приходит сообщение. Надо поговорить. Сообщение от Вартеса, и я быстро набиваю ответ. Не сейчас. Сейчас. Он набирает меня раньше, чем я успеваю закрыть сообщение. Сколько еще будешь кормить меня завтраками? Сговорились они все, что ли? Я обещала поговорить с Женой, когда представится удобный случай, пока он не представился. Зная тебя, он не представится никогда. Я невольно понижаю голос. Тебе не кажется, что это не совсем то, что стоит обсуждать по Тапиту? Кажется. Поэтому я сейчас еду в бабочку. С тобой или без тебя, но я с ней познакомлюсь. Я его ненавижу. Это первое, что приходит мне в голову. А второе — я его убью. Да, как ни посмотри, сплошные деструктивные мысли. Ты хоть понимаешь, к чему это приведет? Шеплю я. Кажется, у тебя нет выбора, верно? Я буду ждать тебя у бабочки через час, а потом буду действовать по обстоятельствам. Вартес! Он уже отключился. Набираю его. Тщетно. Точно так же в пустоту уходят несколько сообщений. Пока я, напрочь забыв о том, что собиралась купить на самом деле, веду эротележку к кассам самообслуживания. Из магазина вылетаю с пакетами. Бегу до дома, где сбрасываю их прямо в коридоре и кричу. «Митри, разбери сумки!» После чего снова выбегаю на улицу. Здесь не так далеко, но не так далеко — это когда ты не торопишься. И все складывается как нельзя лучше. Когда торопишься, все не складывается. Гусеница уходит из-под носа. Потом я вспоминаю, что забыла внести обязательный платеж за обучение Митрии Тай. И, уткнувшись в платежную систему, благополучно проезжаю станцию. Назад возвращаюсь. Уже в таком состоянии, что Вартесу действительно грозит избиение. Точнее, грозило бы. Если бы не его владение Вардо. Поэтому, когда я вижу его у дверей, шагаю к нему. И вцепляюсь в рукав куртки с такой силой, что тот не трещит по швам только чудом. «Пойдем». «Куда?» Интересуется он, перехватывая мою руку. «Туда, где мы можем поговорить спокойно». «Не уверен, что ты настроена говорить спокойно». «После того, что ты мне устроил?» «Я тебя устроил». Он выделяет «я», а после шагает ко мне вплотную, врезаясь в меня, телом в тело. «Ты обещала, верно? Ты должна была нас представить». Теперь уже он сжимает мои запястья, но я почему-то чувствую его взгляд на своих губах гораздо более отчетливо, чем это прикосновение. Дурацкая мысль приходит совершенно не вовремя. Я представляю Кьярда с его девушкой и думаю о том, что будет, если я поцелую Вартеса. К счастью, отрезвление наступает гораздо быстрее, чем я успеваю это сделать. Ветер швыряет мне на лицо прядь волос. Я вырываюсь и отступаю. «Такие дела быстро не делаются», — говорю я. «В твоем случае они вообще не делаются». «Откуда ты знаешь, что делается в моем случае, а что нет?» «Так расскажи мне». «Только сейчас я замечаю, какого цвета у него глаза. Точнее, я замечала это и раньше, но замечала иначе. Не рассматривала крапинки на сером полотне радужки, чуть более темные, чем они есть на самом деле». и не думал о том, что цвет его глаз напоминает море в пасмурный день. Океан таким не бывает. Никогда. А вот море... более чем. Вы с Лейс очень похожи, Вирна. Он усмехается. Твоя сестра тоже считала нормальным, что я просто бегаю рядом с ней, за ней, принимая все, что она говорит и делает, и не выступаю. Лейс была твоей девушкой. Это твоя проблема, что ты не сумел ее разговорить. Что касается меня, мне совершенно не нужно, чтобы ты за мной бегал. Он неожиданно рывком притягивает меня к себе и целует. Мы снова ударяемся друг от друга, но на этот раз из меня выбивает остатки воздуха, а последнее дыхание уходит в его губы, которые жестко сминают мои. Я упираюсь руками ему в грудь и чувствую, как в мою ладонь ударяется его сердце. Ответом на это глухо ударяется о ребра мое. Рывок назад. Но он меня не отпускает, только чуть размыкает губы и говорит. «Конспирация!» Его дыхание обжигает. Я чуть поворачиваю голову и вижу, что на нас смотрит один из охранников. «Бардж, привет!» Говорю я, теперь уже силой отталкивая Вартаса. «Разве сегодня твоя смена?» «Геран стал плох с сердцем. Ин Эргис в срочном порядке выдернул меня. А это твой парень выходит? Приятно познакомиться, Бардж!» «Вартас!» Не отпуская моей талии, Вартас протягивает ему руку. От такого мой инстинкт самосохранения окончательно дает сбой. Я изо всех сил наступаю ему на ногу. «Вирна!» — цедит он, когда охранник уходит к служебному входу. «Вартас, я мило улыбаюсь. Тебе не кажется, что ты не имел права представляться моим парнем?» «Кажется, он сам это предположил. И кем ты предлагала мне представиться? Случайным знакомым, который тискает тебя на улице?» Он кивает в сторону, куда ушел Бардж. «Верно. Почему ты не хочешь представить меня Дженни?» «Потому что обстоятельства изменились». «Снова?» «Они все время меняются. Я складываю руки на груди. Завтра меня ждут в Политаре по поводу обвинения Дьери. А через несколько дней с подачи Дженны я даю интервью». «Интервью?» спрашивает Вартас. «Почему ты мне ни о чем не сказала?» «Потому что я не твоя девушка», говорю я. «Так что, пройдемся, и ты меня выслушаешь? Или все же собираешься к Дженне?» Вартас кивает и протягивает мне руку. Я ее не касаюсь. «Я не Лейс», говорю я. «Предлагаю об этом не забывать». Он смотрит на меня долго, будто ждет продолжения. Потом произносит. «Хорошо». «Хорошо», — отвечаю я. И мы вместе идем по улице в сторону ближайшего кафе.